Часть вторая. Великая война. Глава шестая. Первая. Шлиссельбург. Декабрь, 1953 год. Как и следовало ожидать, адмирал Ксенофонтов на совещание не пришел. Еще третьего дня уехал с великим князем на охоту, а телефонная линия, как на грех, возьми да отключись. Обрыв кабеля. Такое по зимнему времени случается сплошь и рядом, тем более в дальнем северном заказнике. Но по факту в нужный момент президент Сибири, набольший боярин Адмиралтейства и председатель Государственной Думы оказались совсем не в том месте, где им полагалось бы теперь быть. Так что в совещании приняли участие премьер-министр Коновалов, министр обороны Хлынов, министр иностранных дел Добролюбов, заместитель председателя Сената Ковров, начальник генерального штаба маршал Земцов и адмирал Елизавета фон дер Браге Рощина, как ответственный представитель Адмиралтейства. Ей никогда не нравились все эти тайные игрища. Не была интриганкой раньше, не стала и теперь. И политиканство на дух не переносила. Однако совсем уж обойтись без нелюбезных ее сердцу тайн мадридского двора никак не получалось. Жизнь диктовала свои условия и устанавливала правила, к которым приходилось приспосабливаться. Так что на совещание в личном особняке премьер-министра пришла, села в одно из кресел, расставленных так, чтобы образовывать замкнутый круг, и приготовилась слушать. Впрочем, причины для срочного и секретного совещания в узком кругу были ей более или менее известны. Разведка флота никогда не дремлет, и лично ей адмирал Кеник все, что следует, уже сообщил. «Впрочем, пустое», — отмахнулась она от неактуальных мыслей. «Послушаем других, авось что-то новое узнаю». «Все в сборе», — чисто для проформы спросил между тем премьер. Осмотрел присутствующих, кивнул и приступил к делу. «Павел Миронович», — обратился он к министру иностранных дел. «Прошу вас, голубчик, ваше слово». «Спасибо, Андрей Поликарпович», — кивнул Добролюбов. «Итак, господа, мы получили, наконец, внятное предложение о посредничестве в переговорах. Как и предполагалось ранее, это Великобритания и Франкия. Суть предложения заключается в том, чтобы начать под эгидой этих держав мирные переговоры с Японской империей в Амстердаме и с Цинской империей в Цюрихе. Предложение сделано официально, соответствующие вербальные ноты вручены нашим послам в Лондоне и Париже. Ноты идентичны. Приглашение к мирным переговорам при посредничестве третьей стороны. Однако официальному дипломатическому обращению правительств Объединенного Королевства и Франкской Республики к правительству Сибири сопутствовали устные неофициальные разъяснения частного порядка. «Здесь», — указал министр на папке коричневой кожи, лежащие на кофейных столиках перед собравшимися на совещании людьми, «находятся тексты вербальных нот, сделанные по памяти протоколы состоявшихся бесед, отчеты о неформальных встречах наших послов в Лондоне и Париже с некоторыми из своих коллег по дипломатическому корпусу и чиновниками соответствующих министерств Объединенного Королевства и Франкии, и, наконец, аналитическая записка МИД, содержащая в качестве приложения данные, полученные нашей политической разведкой. Вы сможете ознакомиться с этими документами позже. Сейчас же позвольте сформулировать лишь общие тезисы, связанные с поступившим предложением. Во-первых, несмотря на соблюдение дипломатических формальностей, предложение о переговорах носит ярко выраженный ультимативный характер. Подразумевается, что в случае нашего отказа виновником войны будет считаться Сибирь, что может повлечь за собой вовлечение в конфликт Великобритании и Франкии на стороне японцев и цинцев. Угроза недвусмысленная, хотя официально нигде не оглашена. Во-вторых, хотя переговоры еще даже не начались, посредники позволили себе сделать предположение о некоторых пунктах будущего соглашения. В частности, предполагается, что по итогам военных действий к Японии отойдут остров Сахалин и острова Курильской гряды, а также большая часть полуострова Камчатка. А морда не треснет? Поинтересовался раскуривавший сигару маршал Земцов. «Полагаю, что нет», — усмехнулся в ответ Добролюбов. «Они ведь, кроме всего прочего, требуют, чтобы мы убрались с земли Хабарова. Совсем ушли. Хотят, видите ли, создать, так сказать, демилитаризованную зону. «Ацинцы, небось, хотят Маньчжурию, Харбин и Порт-Артур», — подал голос премьер Коновалов. «Да, Алексей Александрович», — кивнул министр иностранных дел. «Именно так. Хотят всего и побольше». «В чисто военном плане, что цинцы, что непонцы, все еще далеки от захвата большей части указанных территорий», — внес поправку министр обороны Хлынов. «Это так», — подтвердил начальник генерального штаба. «Обе империи провели масштабную мобилизацию и воюют уже в полную силу, но за прошедшие 5 месяцев понесли значительные потери и не слишком преуспели в реализации поставленных планов. На Сахалине бои, на Камчатке тоже. Закрепиться на Тихоокеанском побережье земли Хабарова японцы практически нигде не смогли. Есть 2 неприятных плацдарма, но они изолированы, и расширить их японцам пока не удается. Что же касается Маньчжурии, то там мы действительно потеряли около 1/3 территории, но Ляодунский полуостров с Дальним и Порт-Артуром мы удерживаем. Так же, как и Харбин. Что ж, так все и обстояло. Невооруженный конфликт, а полноценная война. И расхлебывать эту кашу придется долго и трудно. «Не смогли захватить, решили оттяпать путем переговоров», — покривился, услышав разъяснение маршала премьер. «Ну не скажите, Алексей Александрович», — возразил дипломат. «Операция, насколько можно понять, имеет далекоидущие цели и задумана в большей степени в Лондоне и Париже, чем в Нанкине и Токио. Нас пытаются окоротить и, в частности, выжить с Дальнего Востока. Согласись мы на их условия, земля Хабарова станет легкой добычей британских, франкских и североамериканских банков и промышленных корпораций. А учитывая, в каких долгах перед этими 3 державами находятся сейчас цинцы и непонцы, Порт-Артур и Харбин, скорее всего, получат статус Порто-Франко с преобладанием британского и франкского капитала». «Порто-Франко» с итальянского «Порто-Франко» — свободный порт. Порт или его определенная часть — Порто-Франковская зона, пользующаяся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. То же самое случится с Корсаковым на Сахалине и Петропавловском-Камчатским. Туда метят как раз американцы. Мы же теряем не только территории и престиж, и несем огромные убытки. Нас удаляют со сцены тихоокеанской торговли. И, кстати, проблемы в этом случае будут не только у нас, но и у наших союзников из Тихоокеанского союза. Союз русскоговорящих государств, бывших сибирских колоний, на Тихоокеанском побережье Северной Америки. «Ультиматум», — уточнила Лиза, предпочитавшая пока держать свои мысли при себе. «Практически да», — подтвердил глава МИД. «Каковы их аргументы?» — подал голос заместитель председателя Сената Андрей Иванович Ковров. «Угрожают войной на 2 театрах военных действий», — пожал плечами Добролюбов. «Окажут военную и финансовую помощь империям и Польше, и, возможно, атакуют нас сами через Польшу и Швецию, а, возможно, и на Дальнем Востоке». «Швецию давно пора оккупировать», — сделал вполне уместное замечание премьер Коновалов, и Лиза не могла с ним не согласиться. По ее мнению, лучше бы шведы провозгласили нейтралитет. А так, не в этот раз, так в другой, они все равно станут для Сибири законной военной добычей. «Если впишутся», — продолжил между тем свою мысль Коновалов. «Разорвем Кёнигсбергский мирный договор и отменим к чертовой матери их независимость. Их финансово-промышленный комплекс нас в этом случае поддержит, но монархисты и армия будут против», — уточнил Добролюбов. «Но это, разумеется, если сдюжим». «Кто будет против нас, более или менее понятно», — подытожил Ковров. «Интересно, кто будет за нас?» «САСШ будет сохранять формальный нейтралитет, но втихую будет выполнять военные заказы японцев», — объяснил Добролюбов. «Техас и Тихоокеанский союз будут за нас, но объявлять войну никому не станут. Пришлют волонтеров, продадут все, что попросим, и выполнят военные заказы. Можно будет торговать с 3 странами. Опять же, патрулирование Берингового пролива, но и по мелочам. Кредиты, пожертвования, Красный Крест». «Что, Киев?» — спросил министр обороны. «Время для объединения самое неподходящее», — покачал головой премьер. «Условия не созрели, так что, скорее всего, вооруженный нейтралитет. Через свою территорию никого не пропустят, но...» — поднял он вверх указательный палец. «Мне по личным каналам передали, что сделают все, что смогут, не нарушая формальностей. Сосредоточат войска на границе с Польшей, обеспечат свободный пролет наших невооруженных транспортов над своей территорией Имеется в виду Крым, то есть торговлю со Средиземноморьем мы не теряем. И готовы продать нам все новье с верфей. Буквально все, что есть. Очень уж им деньги сейчас нужны. Что конкретно? Заинтересовался министр обороны. 2 эскортных авианосца. Процитировала Лиза доклад флотских разведчиков. Линкор, 3 тяжелых крейсера, 5 легких крейсеров, 9 эсминцев, плюс еще 3 новых эсминца из вступивших в строй, готовы списать, если не станем скоредничать. И еще сколько-то транспортов, но это уже обычные грузовики. «Спасибо, Елизавета Аркадьевна», — поблагодарил ее премьер. «Хазары, скорее всего, войдут в нашу коалицию. Им есть что предложить. Но все их контингенты встанут на границу с Золотой Ордой. Впрочем, ракада через Хазарию того стоит. Сибиряки в том же положении. В коалицию войдут и постараются удержать границу с Золотой Ордой и цинцами. И это все, к сожалению». «Мы должны согласиться на переговоры», — высказал свое мнение Добролюбов. «С помпой и с фанфарами, с широкими улыбками и шампанским. Перемирие. Представительная делегация, обсуждение в прессе, утечки и слив. Но соглашаться на их условия, разумеется, не станем. Продемонстрируем удивление столь наглыми требованиями. Выскажем праведное негодование и, пожалуй, даже возмущение. Призовем в свидетели всю мировую общественность. И дадим цинцам и японцам время, чтобы пополнить арсеналы, довооружиться и перегруппировать силы», закончил за руководителя МИДа министр обороны. «В принципе, все верно», — согласилась Лиза. «Но нам все равно деваться некуда. Откажемся от переговоров, будем выглядеть агрессорами даже при том, что первыми напали они. Поэтому постараемся использовать паузу в тех же целях». «Надо пополнить арсеналы и склады, привести армию и флот в порядок». «Жалоб много. Бардак развели. Дураков и лентяев на командные должности допустили. Коррупция, опять же. Но по законам военного времени много кому можно руки укоротить. А то и прическу подправить в районе шеи. Будем готовиться. Скорее всего, новый круг начнется не раньше июля. Вот и давайте готовить страну к большой войне. И не забывайте о запасах продовольствия. Получим хлеб из Киева или нет, это еще неизвестно. А нам, между прочим, сибиряков еще кормить». «Запасы — это да», — согласился Коновалов и снова осмотрел всех присутствующих. «То есть мы все согласны, что поддаваться на шантаж не станем? Есть принципиальные возражения? Нет? Тогда давайте, Павел Миронович, выносите предложение о переговорах на Совет Министров. Будем обсуждать официально и со всеми подробностями. Всем же остальным придется использовать время, оставшееся до перемирия, чтобы привести дела на фронтах в порядок. Вы уж постарайтесь, господа». «Мы уж постараемся». Лиза раскланялась с присутствующими, прихватила папку с документами МИДа и вышла из комнаты. Дом этот она знала давно, бывала в нем часто, но в новом качестве, так уж вышло, попала сюда впервые, хотя заняла свой высокий пост в Адмиралтействе еще в октябре. «Чудные дела твои, Господи». Мысль не оригинальная, но она дала лишний повод подивиться причудам ее судьбы. Вот уж чего не чаяла, так это такого феноменального карьерного взлета. Стать в 50 лет, ну пусть даже в 53, полным адмиралом и занять третью по важности позицию на флоте Сибири, это вам не фунт изюма. Это настоящее приключение. В холле адъютант помог ей надеть кожаный реглан с меховым подбоем, и она, не застегиваясь, вышла на мороз. Зима в этом году выдалась студеная и снежная, и сейчас на улице было не только темно. 9 вечера на их широте, почитай уже ночь, но и холодно. Как бы не -20 с прищепом. Однако, если так, как она сейчас, на коротке, выйти из домашнего тепла в морозный вечер, вдохнуть полной грудью после долгого сидения в заперти холодный, чуть влажный воздух, почувствовать его прикосновение к лицу, увидеть редкие снежинки, кружащиеся в желтом свете фонаря, то сразу отпускает, пусть и ненадолго, копившееся весь день напряжение. Отступает тревога, рассеивается озабоченность. На лыжах бы сейчас, 5 км хотя бы. Но где найти время? И так уже зашиваюсь. «Куда едем?» — спросил между тем капитан Бронников, открывая перед ней дверцу локомобиля. «В Кабонский Бор», — ответила, взглянув быстро на циферблат наручных часов. «Поздно уже, пора и честь знать». «Разрешите напомнить, Елизавета Аркадьевна, на мызе вас ожидает лейтенант Якунов Загородский». «Спасибо, Федор Кузьмич», — поблагодарила она севшего рядом с водителем адъютанта. Действительно забыла. Ну, не страшно. Максимум Стеша его ужином накормит. Родственник все-таки, хотя и седьмая вода на киселе. На самом деле она вызвала Виктора с фронта по собственной инициативе. И дело здесь было отнюдь не в родственных чувствах. Лиза ведь и сама, без этого сегодняшнего совещания, понимала, что дело идет к большой войне. Даже то, что происходило сейчас на Дальнем Востоке, являлось тяжелым испытанием не только для сибирской армии и флота, но и для всей республики, для людей, для экономики. Для всего. Но за все Лиза не отвечала. Ее зона ответственности — флот, и она делала все, что в ее силах, чтобы флот выстоял. Но кроме того, она готовила его к большой войне, исподволь реорганизуя все, до чего руки дотянутся, везде, где это возможно, без капитального слома системы, накапливая резервы, создавая запасы, выискивая способы усиления. И вот в середине ноября она получила от Виктора Якунова-Загородского письмо, причем не дома, куда он на правах родича мог с легкостью адресовать свое послание, а на службе, в Адмиралтействе. К слову сказать, письмо дошло до нее, и дошло довольно быстро, только потому, что было адресовано именно ей, княгине, адмиралу и прочее, и прочее. Рядовые офицеры флота редко обращаются к кому-либо из лордов Адмиралтейства напрямую, но если все-таки пишут, значит, тому есть веская причина. Так рассуждает секретариат. И, в общем-то, секретари не ошибаются. Случайные послания приходят в Адмиралтейство крайне редко. Таким оказалось и то письмо. В нем Виктор коротко, технически грамотно и по-военному лапидарно изложил идею, которая вот вроде бы давно витает в воздухе, но которую так никто до сих пор и не сформулировал. Виктор писал о том, что в линейке боевых летательных аппаратов флота остро не хватает специального самолета, заточенного исключительно на бомбометание. Взлетел с грузом бомб, доставил куда велено, а боевой радиус в этом случае должен быть соответствующий, сбросил и улетел, если, разумеется, штурмовики не перехватят. Но для этого бомбардировщик, такое название Виктор предлагал для этого типа самолетов, должен иметь оборонительное вооружение типа того, какое установлено в штурманской кабине торпедоносца. Впрочем, Виктор не ограничился одной лишь теорией, а сослался на экспериментальный аппарат, созданный инженерами и конструкторами товарищества «Самолет». Виктор этот аппарат испытывал еще прошлым летом, но тогда эта машина позиционировалась как грузовой транспорт. Прочтя это письмо, Лиза отметила, что голова у лейтенанта работает хорошо, и, судя по ее собственным воспоминаниям о мире победившего социализма, думает Виктор в правильном направлении. Поэтому первым делом она вытребовала всю основную техническую документацию на модель «Самолет» Е-153Э и практически сразу убедилась, что ее сводный родственник абсолютно прав. Речь шла об огромном аппарате с хорошей аэродинамикой и двумя паровыми машинами общей мощностью в 2500 лошадиных сил, крутившими два соосных, трехлопастных воздушных винта, установленных сзади, сразу за крестообразным хвостовым оперением. Описывается нечто вроде XB-42, Mixmaster, с английского «миксер». Экспериментальный бомбардировщик, разработанный компанией «Дуглас» в 1943 году, имел два поршневых двигателя, вращавших соосные винты в хвосте фюзеляжа. По утверждению американского историка авиации Бауэрса, является самым скоростным поршневым бомбардировщиком в истории. Хотя это и оспаривается другими исследователями. В серию не пошел. Так наметился переход на реактивные двигатели. Эти толкающие 4-метровые в диаметре винты позволяли аппарату поднимать в воздух 3,5 тонны груза и перемещать этот груз на огромное расстояние. Боевой радиус аппарата — 3000 километров. На крейсерской скорости — в 520 километров в час, при наибольшей скорости — в 600 километров в час. Правда, Виктор совершенно справедливо замечал, что вместо грузового трюма на новом бомбардировщике надо будет устроить отсеки для бомб с открывающимися наружу бомболюками. Ну и, разумеется, на него следовало поставить оборонительное вооружение. Вот тогда Лиза и вызвала Виктора с фронта. Идея создания бомбардировочной авиации показалась ей своевременной, а успевший понюхать пороху родственничек — отличным кандидатом в кураторы программы. Виктор ждал ее в дубовой гостиной, сравнительно небольшой уютной комнате с разожженным камином. Сидел в кресле, придвинутом к огню, курил папиросу и смаковал благородную, другой в доме не держали, темную, как крепкий цинский чай, старку, отпивая маленькими глотками из граненного хрустального стакана. Початая бутылка 15-летней тверской особой стояла на столике в углу. Домашняя прислуга на мызе Кабонский Бор любила лейтенанта Якунова-Загородского еще с тех пор, когда он был юным гимназистом. «Умеет располагать к себе людей», — отметила Лиза, окинув комнату своим фирменным длинным коротким взглядом истребителя. «Всего один раз ошибся. Правда, сразу по-крупному. Такую девушку дурень упустил. Идол Стаиросовой». «Здравствуй, Виктор», — сказала она вслух, сразу обозначив неформальный стиль общения без чинов. «Здравствуйте, Елизавета Аркадьевна». Парень встал из кресла. Впрочем, уже не парень, а молодой мужчина. Высокий, широкоплечий. Мундир сидит как влитой. На груди орден Святого Михаила второй степени и золотой знак пилота первого класса. В прошлую нашу встречу, в июле на крейсере «Кострома», Виктор носил серебряный значок второго класса. Когда успел поднять класс, да само как-то вышло, пожал плечами Виктор. За бой над Амурским проливом начислили 7 баллов. Он поставил стакан со старкой на каминную полку и выбросил окурок в огонь, окончательно обернувшись лицом к Лизе. Потом Изборск поставили на ремонт, и я вернулся в штурмовой полк. 23 боевых вылета, 4 воздушных боя, 7 штурмовок. Начислили еще 12 баллов, так и набрал. «Молодцом», — подхватила Лиза. Парень действительно оказался стоящим. Не только красив и умен, еще и пилот правильный. «Ужинал?» «Да, спасибо. Время позднее, так что ночуешь у нас. Но прежде чем пойдешь спать, поговорим». Лиза села в кресло, в котором до нее отдыхал Виктор, и вытянула ноги к огню. «Себе другое возьми, и плесни-ка мне тоже старки. Надо, знаешь ли, расслабиться, а у меня в последнее время это не очень хорошо получается». «Как поживает Вадим Николаевич?» — спросил между тем Виктор, пододвинув себе кресло и направляясь за старкой. 3-го дня принял округ на польской границе. Что ж, у военных всегда так. Дам приказ ему на запад, ей в другую сторону. «Ребята где?» «Учатся», — пожала плечами Лиза. «Взрослые, сам понимаешь, самостоятельные. Позвонить матери...» «Впрочем, оставим. Это не тема для разговора. Еще вопросы есть?» Посмотрела на Виктора с интересом, примерно зная, о чем он может ее спросить. «Как Варвара?» «Из госпиталя выписалась». Лиза взяла из рук Виктора стакан со старкой и понюхала напиток. «Хороша. Но это я, как ты понял, о старке. А Варя вернулась в академию. Ходит гоголем, но все еще сильно кашляет. А тут еще зима, и климат у нас, прямо скажем, варварский. Мороз, влажность. Никак от ранения в грудь не оправится. Могут списать?» «Это вряд ли», — покачала головой Лиза. «Здоровая девка. Думаю, оклемается. А если нет, то есть у меня для нее дело. Но это пока не актуально. Садись», — кивнула на кресло. «Поговорим». Виктор сел и выжидательно на нее посмотрел. «Ты писала о бомбардировщиках. Объясни концепцию, как ты ее себе представляешь». «Особый класс самолетов». Сразу же, словно был готов к докладу заранее, начал лейтенант. «Предназначены для нанесения бомбовых ударов. Думаю, что универсализм здесь только во вред. Коч, конечно, можно использовать для бомбометания, но он прежде всего истребитель-штурмовик. Одна бомба, даже если это 250-килограммовая бомба, погоды не делает. К тому же штурмовик сбрасывает ее на большой скорости. Он может пикировать, это плюс, но входит в крутое пике на высокой скорости. Даже с бомбой это порядка 700-800 километров в час. Невозможно нормально прицелиться, невозможно обеспечить точность попадания. Во всяком случае, для большинства пилотов из линейных полков это именно так. То есть нужна машина побольше. Как Струк-вампир, например. Только вместо торпеды — бомбы. И чтобы пикировала с меньшей скоростью. Их и так применяют иногда. Я летал на торпедоносце, Елизавета Аркадьевна. У него плохо получается пикировать. Да и выход из пике так себе. В общем, надо думать. Но принцип именно такой. Бомбовая нагрузка под тонну. Скорость в пределах 450-500. 1 или 2 двигателя. Боевой радиус 800-1000 километров. способность бомбить с пикирования, сбрасывая бомбы на малой высоте и на приемлемой для точного прицеливания скорости. Вот, собственно, и все. Вооружение? Поинтересовалась Лиза, удивленная тем, как близко к известным ей образцам Юнкерсу и Туполеву подобрался этот сибирский провинциальный аристократ. Курсовые пулеметы и турельная установка для стрелка в задней кабине, как на торпедоносце. А тот монстр, которого ты испытывал, с толкающими винтами? Задала Лиза новый вопрос и сделала осторожный глоток. Старка была превосходна, но это она знала заранее. Напитки для дома выбирал Вадим, а он в этой гадости знает толк. Это тяжелый бомбардировщик, Елизавета Аркадьевна. Бомбит с большой высоты, но действует всегда группой. Бьет по площадям. Боевой радиус тоже должен быть больше. Еще идеи есть? Так сразу не соображу. Покачал головой Виктор. Надо подумать. Хорошо, кивнула Лиза. Мне это подходит. Считай, что с завтрашнего дня ты прикомандирован к специальной технической группе при первом заместителе набольшего боярина Адмиралтейства. И первым делом займешься ты именно бомбардировщиками. Их надо сделать быстро и поставить на конвейер. И не артачься, это не обсуждается. Успеешь еще повоевать, налетаешься. Обещаю. Но сейчас новая техника важнее еще одного, пусть и классного, пилота в строю. К тому же кому-то придется все это добро еще и испытывать. Так что, думаю, не заскучаешь. Помолчали. Лиза закурила, сделала глоток старки. Посмотрела на родственничка. «Ну что, лейтенант, готов к труду и обороне?» «Всегда готов», — как-то очень уж быстро и точно ответил собеседник. И это заставило Лизу насторожиться. «Ну-ну», — улыбнулась она, подыскивая правильное слово. «Пионер, понимаешь, выискался». «Что, простите?» — опешил Виктор. «А по идее, не должен был». «Не забивай голову», — предложила Лиза, почувствовав, что неожиданно взяла след. Да и Афаер словно бы ожил. Потеплел, потяжелел, однозначно реагируя на явно занервничавшего лейтенанта. «Нет-нет, Елизавета Аркадьевна», — заторопился вдруг Виктор. «Да и ведь сказали «пионер», я не ослышался». «Американское словцо», — отмахнулась Лиза. «Или русское», — осторожно предположил Виктор. «И про труд и оборону что-то знакомое. ГТО?» «Так», — сказала тогда Лиза, привычно удивляясь превратностям судьбы. «И кто у нас тогда пионер? Ребенок в красном галстуке, лучший друг комсомольцев». «Даже так?» — хмыкнула Лиза. «Затейливо, но возможно». «Так ты, друг Виктор, был пионером? Может быть, и октябренком тоже?» «Даже в комсомоле состоял», — несколько растерянно ответил лейтенант, тоже, небось, сообразивший, куда дует ветер. «Кучеряво». Лиза достала из портсигара папиросу, обстучала и, не закуривая, крутанула в длинных сильных пальцах. «В партии коммунистов-ленинцев тоже состоял?» «Коммунисты-ленинцы — это же троцкисты», — нахмурился Виктор. «Разве нет?» «О, как!» — искренне восхитилась Лиза. «Ты в каком возрасте сюда перешел? Я же тебя в первый раз вроде бы подростком встретила. Лет 16 тебе тогда было?» 17, — уточнил собеседник. «Но там, ну, вы понимаете, мне было много больше. Я подробностей не помню, даже как звали там, не знаю. Но по ощущениям взрослый. А про коммунистов я вообще только сейчас по случаю вспомнил. И, думаю, там у нас они просто коммунистами назывались. Но я в их партии по молодости лет не состоял. А потом...» Он удивленно посмотрел на Лизу и помотал головой, словно не мог поверить тому, что вспомнил. А потом вроде бы СССР прекратил свое существование, и коммунисты потеряли власть. «Вот даже как!» — поняла Лиза. «Это же Машкин мир». «А как сюда попал?» — спросила вслух. «Когда? Где?» «Точно не скажу, но давно». Не стал скрывать мнимый Якунов-Загородский. «Мальчишке, в которого я попал, было лет 6». Беспризорник, доходяга, где-то на железнодорожной станции Кунгур-сортировочная. А как стал Якуновым? Прибился к старику. Остальное правда. Крепостится на краю земли, полусумасшедший старик, отставной бригадир. Люди в деревне прозвали Якуновым внуком. Так и пошло. А вы? А я? Давно, коротко ответила Лиза. В здравом уме и твердой памяти. Откуда знаю? Кто помню? У нас, знаешь ли, нетипичная картина. Пояснила, чтобы совсем уж не запутаться. Симбиоз, слияние. Как хочешь, так и назови. Но я с самого начала только я. Не прежняя, не новая, другая. Понял?» «Да-да», — кивнул лейтенант. «Но это, наверное, строго между нами». «Именно так». С некоторым облегчением вздохнула Лиза, сделала большой глоток Старки и, наконец, закурила. «Про бомбардировщики это оттуда?» — спросила после пары затяжек. «Так точно», — подтянулся Виктор. «Мы же без чинов», — напомнила Лиза. «Я тоже кое-что знаю. Помню из фильмов и книг. Там ведь это не секретные данные. Но я та, которая оттуда, по профессии инженер-электрик. Так что у меня тоже, знаешь ли, есть про запас пары идей. Другое дело, что я, Виктор, попросту не хотела слишком уж ускорять военно-технический прогресс этого мира. Ты же понимаешь, сделаем мы те же бомбардировщики, через полгода они будут уже у всех. И пошло». «Что-то изменилось?» «Да», — кивнула она. «Сибирь стремительно втягивается в мировую войну». «Про мировую войну помню», — наморщил лоб Виктор. «Кажется, даже про две». «Две и было», — подтвердила Лиза. «Но ты вот что, лейтенант. Давай-ка мы сразу договоримся, такие разговоры только наедине и когда точно знаешь, что никто не слушает. Нам обоим лишние вопросы не нужны. Согласен?» «Да». «Тогда еще вопрос. Есть сомнения в том, что Сибирия — это наша родина?» «Закономерный вопрос, между прочим. Личные интересы — дело хорошее, лояльность тоже. Но если сомневаешься в том, что это твоя родина, и другой уже не будет, дело швах. Сотрудничать можно, разумеется, с осторожностью и оглядкой. Но работать вместе — нет. Так что вопрос она задала, самый что ни на есть уместный. Родина тебе, друг сердечный, Сибирия или нет?» «Родина», — твердо ответил Виктор. «Я здесь, считайте, второй раз родился и вырос». «Отлично», — с известным облегчением кивнула Лиза. «Теперь вернемся к нашим баранам. У меня, я тебе об этом уже говорила, и у самой были идеи. Но я их очень осторожно озвучивала, чтобы не ускорять гонку вооружений. Однако теперь не до щепетильности и моральных императивов. В Сибири надо воевать и победить, и здесь приветствуется любая помощь. Поэтому техническому бюро быть. Я уже подобрала для него пару-другую гражданских психов. Они и сами не дураки. Но главное, под их прикрытием можно будет опробовать несколько небесполезных идей. Например, нормальная система наведения для торпед. Но под своим именем я такое предложить не могу. Разве что озвучу завиральную концепцию. Доводить все равно придется тебе. Звание у тебя низковатое для наших целей, но, думается, старлея я тебе в ближайшее время пожалую. А там, глядишь, и за немеренные заслуги перед флотом пробьем тебе внеочередного каплея. Идеи-то стоящие. Инфракрасный датчик, например. Или вообще сделать радиоуправляемую ракету. «Радиоуправляемая ракета с радиоскопом», — предложил вдруг Виктор, чтобы оператор видел, куда ведет ракету. «Умничка», — похвалила Лиза. «Действительно не дурак. Очень удачно, что он оказался под рукой. Ты по-русски читать умеешь?» — спросила, вспомнив про свою секретную библиотеку. «На таком?» — спросил Виктор, переходя на настоящий русский. «Да». «Умею», — кивнул он. «У меня там какое-то высшее техническое образование вроде бы было». «Это хорошо», — улыбнулась до нельзя довольная этой встречей Лиза. «У меня одно время был канал в один из миров. Не мой, может быть, твой». Всей правды она ему открыть не могла. Слишком опасно. Обереженного, как известно, Бог бережет. «У нас там, откуда я родом, социализм, знаешь ли, победил. Те самые коммунисты Ленинца Троцкого. А вот у тебя наступил капитализм. В общем, пока был канал, я оттуда книг натащила. Физика, математика, химия, электроника, кое-что по оружейной и авиационной тематике. Немного, но есть чему поучиться. Все книги на том русском, без обложек и форзацев. Но все равно светить их не стоит. Все, что нужно, переписываешь от руки и продаешь как новую идею. Свою или какого-нибудь безымянного гения. Или, скажем, наша разведка где-то что-то пришустрила. Хранилище я тебе потом покажу и предоставлю доступ». Задействовать Виктора в операции «Научно-технический прогресс» представлялось правильным и уместным. А значит, так тому и быть.